попрощался раз домой. О, маме, и жу лежит приятель мой. О, маме, и дворники его за что-то бьют ламами. Ламами, ламами, маме бьют, ламами бьют. Ламами, ламами, маме бьют, ламами бьют. Решился я у них спросить: о, маме, нельзя ли его потише бить? О, маме, и мне ответил управляющий: да, маме, о, маме, маме, на нашей стороне закон. О, маме, ведь злостный неплательщик он. О, маме, и вот его за это бьем. Ламами, о, маме, маме, ламами, ламами, маме бьем, ламами бьем. Ламами, ламами, маме бьем, ламами бьем. Его решили обыскать. О, маме, карманы стали вытряхать. О, маме, вдруг кто-то выругался: мать! О, маме, маме, ошиблись мы на этот раз. О, маме, за все он заплатил сейчас. О, маме, и вот квитанция как раз в кармане, маме. В кармане, маме, брюк, в кармане, брюк. В кармане, маме, брюк, в кармане, брюк. И песня эта, сами понимаете, не имеет никакого отношения к Аркадию Аверченко, о котором очень хочется поговорить в канун 1 апреля, дня всех дураков вселенной, или дня смеха. Так уж сложилось, что родился он накануне этого дня, и, как, наверное, у всякого человека, который много шутил, его день рождения и даже год рождения точно известны, либо так и не стали, либо вроде как стали несколько лет назад. Потому что в анкетах он указывал годы с 1881 по 1883, а в качестве дня рождения он указывал то 27 марта, то 29, то 30. В общем, как бы в этом году ему вроде как должно было бы исполниться 135, а вроде на самом деле исполняется 136, потому что Светлана Шевченко, севастопольская исследовательница, уже в начале 2000-х обнаружила в местном архиве книгу записи актов гражданского состояния Петропавловской церкви, и оказалось, что правильная дата рождения 27 марта по новому стилю 1880 года. Ну, в общем, если это тоже не шутка. Он никогда не был женат, его родственные связи почти невозможно обнаружить. Такой, как, знаете, настоящий скоморох, ускользающая, очень интеллигентная фигура, наполненная грустным юмором. Что точно известно, что умер он 12 марта 1925 года, не дожив двух недель до собственного 45-летия. Он не сумел выполнить собственного завещания. Цитирую: «Не смотрите на мир так, как будто он неловкий слуга, не сумевший вам услужить, и поэтому достойный презрения и проклятия. Используйте его получше и умирайте попозже». Ну, последний пункт он выполнить не сумел. А в остальном, ну, в общем, был очень успешным человеком. Он редактировал суперпопулярные сатирические журналы «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Он хорошо зарабатывал, снимался в кино, писал сценарии фильмов, заслужил прозвище «Король смеха». Его считают юмористом и сатириком уровня Марка Твена и, конечно, Даниила Хармса. Он всегда выступал с яростной критикой правительства, как Николая II, так и Ленина. И его любили и ценили и Николай II, и Ленин. Почему? Ну, наверное, потому что юмор его был грустен. Есть такой особый род юмора, о котором мы сейчас почти забыли. Состоит ли наша душа из рассказов повестей Аверченко, из великой сатирической работы «Сатирикона», пародии на учебников для гимназии Иловайского под названием «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»? Давайте скажем честно: нет, не состоит. Может быть, потому что вот этот самый грустный юмор, юмор совершенно особый, и он почему-то всегда оказывается самой пророческой формой юмора. Вот если сейчас свежими современными глазами взять, рискнуть и перечитать замечательно смешную «Всеобщую историю», обработанную «Сатириконом», которую Аверченко редактировал, и третью часть «Новую историю», которую он писал, то мы просто поразимся, насколько во всем этом много предвидения. Вот, например, маленький кусочек, цитирую: «Казачество зевало от бездействия. Татары остались такими же безработными и уже подумывали о войне с казаками. Хмельницкий видел это и, наконец, предложил: а давайте, братцы, отдадимся какому-нибудь государству. Ура! — закричали радостно казаки. Вот это золотые слова. Отдадим Украину, а потом будем ее снова отнимать. Отнявши, снова отдадим, а отдавши, снова будем отнимать». Конец цитаты. Вот и всего-то. И поверьте мне, такого очень и очень много. И, наверное, потому что грустный юмор — какая-то особая сфера вселенной, чувствует что-то вперед. Его любили те, кого он яростно критиковал. Если вы что-то знаете об Аркадии Аверченко, если вы что-то помните, что-то вас поразило, что-то осталось в вашей душе, то сегодня мы ведем этот разговор в прямом эфире. 495-956-1514. Наш постоянный телефон. И, конечно, и программа «Серебряные нити», и, разумеется, всего Радио России в целом. 495-956-1514. Ну, а музыкальные ассоциации, ну уж простите, те, которые каким-то странным образом связаны у меня с настроением Аверченко. Пока мотор стучит и ноги носит, и бродят мысли разные в балде, душа как ни верти, чего-то просит, помимо баб, напитков и т.д. В духовном я не смыслю ни бельмеса, но знаю, как бедняжку ублажить. Ей только б услыхать, бросаться до Бернеса, а там, глядишь, и дальше можно жить. Певцы поют и лабухи играют, творить кумиров, Боже, сохрани. Певцы, как мы, живут и умирают, мы только спеть не можем, как они. Мотивчик немудрёный, три куплета, и счастлива безродная душа. И может в небесах воздастся им за это, а может не воздастся ни шиша. Стоит довольно скоро отправиться в те дальние края, где ждут меня давно и Марк, и Жора, проверенные старые друзья. А здесь, на одичавшем белом свете, как в никуда ушедшее письмо, останутся мои продвинутые дети и будут слушать всякое дерьмо. А здесь, на одичавшем белом свете, как в никуда ушедшее письмо, останутся мои продвинутые дети и будут слушать всякое дерьмо. Серебряные нити. И снова цитата. «В те времена, о которых ровно ничего не известно, люди жили в шалашах и ели друг друга. Затем, окрепнув и развив мозг, они стали есть окружающую природу, зверей, птиц и рыб, растения. Потом, разделившись на семьи, они начали ограждаться частоколами, через которые сначала в продолжение многих веков переругивались. Затем они через них стали драться, затем затеяли войну и, наконец, снова стали есть друг друга. Так возникло государство. Государственный быт, на котором основывается дальнейшее развитие гражданственности и культуры». Конец цитаты. Это, разумеется, из всеобщей истории, обработанной сатириконом. Впрочем, вот что сказала мой соавтор Ирина из Ульяновска. Нам пока приходится смеяться над своей душевной болью. И смех – самое действенное лекарство. Серьезность и утешение – скорее анестезия для подобной боли. Они ее притупляют, но не лечат. А смех лечит. Он лечит не только внутреннюю боль, но и страхи и тревоги. Лечит глупость и самоуверенность, лечит любую чрезмерную поглощенность. И об этом Умберто Эко много размышлял в своем романе «Имя розы». А Аркадий Аверченко – король смеха, коронованный король. В 1908 году Аверченко приезжает в Петербург, где начинает сотрудничать в журнале «Стрекоза». А вскоре в недрах этой редакции зарождается новый журнал «Сатирикон», и Аверченко становится его редактором. Журнал быстро становится популярным, а Аверченко – известным и любимым писателем. Его творчеством восхищались и те, против кого было направлено его перо. Николай II хотел пригласить его в Царское село. Аверченко от приглашения уклонился. Такое мог себе позволить только король. И Ленин тоже отдал должное его таланту. И это книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции. Париж, 1921 год». Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные, и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять. Конец цитаты. Остроумие – это острый нож ума, вскрывающий нарывы и опухоли внутри души, этим самым умом порожденные. Это такой хирургический инструмент для души. Острота затачивает его юмор. Аверченко умел не просто смешить, он умел смеяться. Смеяться искренне и от души. И это его умение для меня означает, что он был искренен и честен прежде всего с самим собой. Вообще, подлинное остроумие – результат этой предельной честности с самим собой. Не будет этой честности, наружу будет выходить тяжелый сарказм и презрительная язвительность. Юмор Аверченко легок, хотя часто печален и трагичен. Впрочем, трагичным и печальным был век, над которым он смеялся.

Слушаем ваше мнение. Я думаю, что Стейкун и вообще все люди, которые туда входили, как творческое объединение Аверченко, Черный, Тэфи, они все начинали писать в то время, когда, когда на самом деле мучительно не хватало правды. Ее не хватало ни в середине 10-х годов, ни в начале 10-х годов, когда. Да ее и до сих пор как-то мучительно не хватает, мне кажется. Когда вообще вся культурная жизнь в России представляла собой, в общем, довольно странный и мрачный маскарад. Ее не хватало и во время революции, не хватало ее, особенно мучительно стало не хватать после революции. И этот грустный юмор действительно Аверченко, да и не только юмор, не только юмористические рассказы они все писали, это был такой очень важный источник правды для людей, которые могли прочитать, то есть, ну, просто как пример могу привести рассказ Аверченко, название которого я, к сожалению, не помню, суть которого заключалась в том, что в Константинополе один из русских эмигрантов предлагает другому пойти в салон, где сейчас все князья и графы, уехавшие из России, после чего приводит того в грязный кабак и показывает тому, что там выпивают шоферы графы и проститутки-княгини. И вот такой правды страшный, тяжелый, не сказать грустный, действительно очень не хватало все это время. И роль людей, которые говорили эту правду и которые об этом писали, как раз брал на себя Сатирикон. Спасибо. Спасибо большое, Саша. Вот мы, наверное, чего очень часто не понимаем. И это очень важно. На самом деле, грустный юмор – это реальность. Это правда о ней. А все то, что мы думаем серьезными словами – это ложь. Это то, как нам хотелось бы, чтобы было. Не черный юмор, и даже не сатира, а вот этот самый грустный юмор. Ну, действительно, ну что писал Салтыков-Щедрин? Правду. А Аверченко тоже про все. И про государство, и про личную жизнь тоже. Уж сколько лет делю с женой я одеяло, всем славном деле находя известный вкус. Хоть мне она все эти годы повторяла: ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Я с детства музами воспринят был на лоно, достиг больших высот на поприще искусств. Для всех на свете я служитель Аполлона, а для своей жены вонючий скунс. А для своей жены вонючий скунс. Мужской мой бизнес был солидною конторой, мой шарм всегда имел удар высокий курс. А я всю жизнь любил лишь ту, в глазах которой я буду, был и есть вонючий скунс. Вонючий скунс. ты можешь целый мир к ногам своим повернуть, не спя ночей, не доедая сладкий вкус, чтоб в час свой звездный услыхать от благоверной. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скус. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скус. Серебряные нити. Сказать правду, наверное, можно только грустно пошутив, а может быть, жизнь грустная шутка. Об отношениях Николая II, Верченко, Ленина в совсем другой книжке. Он писал о Верченко: у философов и детей есть одна благородная черта. Они не придают значения никаким различиям между людьми, ни социальным, ни умственным, ни внешним. Вот он был каким-то таким человеком, не философом и не ребенком, но человеком, умевшим видеть сквозь различия и писать сквозь различия. Писать и грустно, и смешно одновременно. Мало кто помнит сейчас, что в некотором смысле его писательство было абсолютно героическим в 1906 году. То есть в 25-26 лет он получил серьезную травму левого глаза по неизвестным причинам. Все окутано мифами и... В общем, глаз был ранен осколками стекла и практически перестал видеть и стал неподвижным. Был паралич глазного яблока на левом глазу. И правым глазом из-за сильной близорукости он видел очень плохо. И, между прочим, он не получил даже начального образования, этот интеллигентнейший человек. И блестящая литературная карьера этого полуслепого человека была просто плодом невероятной силы духа и воли, и казалось абсолютно невозможной. А уж чего там говорить о главном редакторе изданий, выходивших колоссальными тиражами. В общем, то были не те издания, что сейчас, и не те редакторы, что сегодня. Вот что сказала о грустном юморе наша замечательная Галина. Она из Одессы, ей виднее. Когда смеешься над собой, самое главное – не расплакаться. Вот такой он юмор. Он обостряет и в то же время утешает. Он защищает, но в то же время показывает беззащитность. Я попробую сказать о своем восприятии шутки. Если над этим можно посмеяться, то оно не может оказать настолько сильного влияния на меня. И если я могу посмеяться над собой, то не такая уж я и значимая, как мне казалось. Смех – это возможность спуститься на землю с небесных высот, а также выкарабкаться на поверхность земли из пропасти. И еще юмор – это возможность почувствовать другого человека ближе. Это такая синхронизация с другим. Ну, мне повезло в жизни, и в основном всегда вокруг меня были люди, которые очень здорово умеют шутить, иронизировать и юморить. Ну, а уж люди, которые умеют это сделать так высококлассно и публично, и для всех – такие, как Аверченко и компания, достойны, конечно, всяческого уважения и восхищения. Мне кажется, чтобы писать с таким юмором, как писал Аверченко, нужно глубоко прочувствовать и пропасть, и высоту. Наверное, именно это Аверченко и умел чувствовать в людях. И пропасть, и высоту. Давайте мы во время следующей передачи продолжим разговор об Аверченко и о роли грустного юмора в жизни, потому что уж больно много есть что сказать. А хочется мне вспомнить вот какую историю. В третьем тысячелетии до нашей эры в Китае жил легендарный император Фунь-Си, который вроде как дал миру три граммы. Вообще, на самом деле, основы самый древний и самый вечный из философий. Так вот, на самом деле триграммы появились таким образом. Царь Фуси сидел на берегу реки и медитировал. И тогда из реки вышел конь. По-моему, это был конь, а не лошадь. Конь вышел, сел спиной к Фуси на берегу реки. И на спине у коня были нарисованы 4 основные триграммы. При этом, слушайте внимательно, конь протянул Фуси зеркало, которое тогда не было известно в Китае. Ну, я человек с образным мышлением. Я все себе представляю. И вот когда я себе представляю, как конь вышел из воды и протянул императору зеркало, я все пытаюсь представить, чем он его себе протянул, и у меня внутри образуется оверченко. Я начинаю смеяться. И поэтому я однажды пришел к выводу, что конь протянул Фуси смех. Тот самый смех Аверченко. Тот самый грустный юмор, который является отражением реальности, позволяет взглянуть на самого себя со стороны и позволяет увидеть эту реальность, может быть, глазами, если не богов, то полубогов и героев, наших героев, в том числе литературных, таких как Аверченко. Я уверен, что кроме триграмм, которые стали основой мировой философии, мирового мышления вообще, гегелевской диалектики, он протянул зеркало. Способность отстраниться, уйти в другую реальность. Способность увидеть самого себя, мокрого коня с триграммами, в смешном свете. Способность увидеть весьма и весьма относительную серьезность происходящего, как в прозвучавшем письме к Ленину от Аверченко. Там есть какая-то попытка увидеть все это с доброй человеческой стороны. Страшная штука. Женщина, писал Аверченко в рассказе «Хвост женщины». И обращаться с ней нужно нежно, как с ручной гранатой. И в этом столько правды. Просто удивительно. Вдруг видишь женщину, как в зеркале. Очень многое можно понять с помощью этого удивительного зеркала грустного юмора. Потому что в нем, как ни странно, оказывается больше правды, чем в серьезности. Правда? Ведь так же сказал великий Саша 18 лет. Ну что ж, продолжим разговор об Аверченко и о грустном юморе в ближайшей передаче. Большое всем спасибо, спокойной ночи. Купите мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпку, ботиночки с шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке. Но все будет не это, и все будут не те. А я скажу спасибо, а я скажу бонжур. Мне ничего не надо, я замуж выхожу. На новеньком трамвайчике с оркестром под венец поеду без билета, а что же делать мне? Мой муж хороший дядя с усами до ушей, а Видья читает для местных алкашей, и все бомжи рыдают, и плачет весь народ, но он не наливает и выпить не дает. Цитирует Бодлера, а я так не могу. Надену свою шляпку, в Бразилию уйду. Сменяю на пальтишко гитару без струны, и сразу все узнают о том, как грустно мне. Кондукторы заплачут, драгдилеры нальют, а самый толстый дядя подарит мне зергут. Приложит руку в сердце, а я отвечу нет. Не очень-то подходит мне твой ангажемент. Купите мне на рынке картонное пальто, фарфоровую шляпку, ботиночки с шитьем, цыпленка на цепочке, котеночка в мешке. Но все будет не это, и все будут не те. Но все будет не это, и все будут.